Поющий гаруспик. Из Кротона Пифагор завернул в Церы, чтобы проститься с Тифарием Велианой. Месяц странствий по тиренским городам вел его в мир, который прежде являлся ему в сновидениях. То, что ему приходилось склеивать из обломков, как разбитую чашу, здесь представало как нечто цельное, продолжающее жить так, как жили в древности, хотя и воспринявшие черты нового пейзажа и климата. Задаваясь мыслью, что в Тиренах главное, Пифагор пришел к выводу, что это чувство ритма. Оно пронизывало все их бытие, проявляясь и в устройстве их жилищ, и в общественных празднествах, и в отношении к рождению и смерти. Знатоками и хранителями этого ритма были жрецы, мало чем напоминавшие служителей эллинских полисных богов. Писистрат, чтобы возвысить себя в глазах афинян, издевательски взял на колесницу и посадил рядом с собой жрицу в одеянии богини. На Самосе жрицы Геры пользовались почетом, но Поликрат не постеснялся отнять у Геры часть ее земель. Он никогда не обращался к жрецам за советами, как поступить в том или ином случае. Здесь же, без заключения жреца, не могло быть принято ни одно сколько-нибудь значительное решение. Только жрецам предлагалось определить, как относятся боги к тому или иному замыслу полиса и его выборных должностных лиц. И это осуществлялось с помощью гаданий, без которых вообще не брались ни за какое дело. Как и вавилоняне, тирены предпочитали гадать по овечьей печени и, кажется, достигли в этом не меньшего искусства. Жизнь считалась пиршеством, а смерть мыслилась бездной мучений. Этрусский аид был страшнее эллинского. В нем не было Элизия, где душам за какие-либо заслуги давалось послабление. Прощаясь, тиран протянул Пифагору изящную бронзовую статуэтку. Юношеская головка в петосе, лукавая ионийская улыбка, в руках посох, крылышки на лодыжках. «Гермес?» — удивился Пифагор. «Вы почитаете Гермеса?» «Мы его называем Турмсом», — отозвался Тифарий. «Пусть он будет твоим проводником». «Ведь Гермес — проводник мертвых». «Он — бог тайного знания и поможет тебе выбрать жизнь или смерть». Медленно приподнялась и зашла в пазы железная задвижка ворот. Проход заполнился светом. Друзья вышли. Тифарий положил руку на плечо Пифагора, намереваясь что-то ему сказать, когда прямо над их головами послышалось «Песня». «Это гаруспик», — пояснил Тифарий. «Он пророчествует». Седоголовый старец, совершая телодвижения, напоминающие пляску, простирал в сторону друзей руки и пел. «Когда падет великий город у моря, когда он будет покрыт водами рек и скроется под ними, соединится с небом душа, открывшая пути звезд». Тифарий приблизился к Пифагору. «Это он о тебе. Возвратимся. Останешься у меня. К нам из разных городов приходят учиться письму, будут обучаться философии. Но почему ты решил, что пророчество обо мне? Ведь ты не хуже меня знаешь движение звезд». Тифарий обхватил Пифагора обеими руками. «Это внук Танаквиль. Он великий прорицатель. Когда у нас был царь Ромеев, он также пророчествовал со стены. И царь был изгнан со всей семьей из Ромы». Пифагор мягко, но решительно освободился от объятий. «Пусть исполнится неизбежное», — проговорил он. «Могу ли я, познавшись столько смертей, отступить перед этой, последней? Меня ждут ученики. Я слышу их голоса, Они осуждают меня за то, что я заставил их слишком долго себя ожидать. И все равно я с ними навсегда. Я знаю, что они совершат такое, что мне никогда и не снилось, и припишут это мне. Ведь это я вывел их на дорогу, и я буду всегда с ними и впереди них, освещая им путь. Поняв, что Эллен непреклонен, Тифарий удалился. Пифагор провожал его взглядом. Как только он вошел в проход, задвижка стала медленно опускаться, и взору Пифагора открылась широкая голова медузы-горгоны с пылающими глазами и высунутым до предела языком.